Зависимость епископов от папы-государей увеличивалась, однако их власть продолжала оставаться значительной, особенно в том, что касалось вопросов веры. Глава епархии, кроме того, получал довольно большие доходы, хотя и очень разные, в зависимости от конкретного места. Понятно, что должность епископа часто становилась вожделенной, а тот, кто ее занимал, вызывал вражду. Весьма полезным оружием в подобных случаях оказывался яд. Он не позволял проливать кровь безоружных лиц и обеспечивал видимость естественной смерти. Традиция продолжается. Отравление епископов, раздираемой интригами церкви. Список отравленных или считающихся отравленными епископов велик. Разумеется, далеко не все включенные в него персонажи на самом деле погибли от яда. В конце Средневековья была весьма распространена склонность связывать неожиданную смерть высокопоставленных людей с внешними причинами – заговором. Возможно, это явилось следствием развития медицины, того, что телу, здоровью, а значит и смерти, стали уделять больше внимания. Итак, внезапная кончина епископов – неизменно порождали разговоры о причинах и обстоятельствах смерти. Впрочем, ответственность редко возлагалась на конкретного человека. Делались только намеки, что соперник открыл себе доступ к епископской кафедре. Подобные случаи имели место повсюду в христианском мире. В 1259 году в датском королевстве скончался епископ Оркуса. Говорили, что он стал жертвой отравления с помощью гостии. В 1268 году окончил свои дни епископ Зальцбурга Ладислас. Его якобы отравили приближенные. Таких примеров, касающихся прелатов, множество. В 1335 году и 1411 годах говорили об отравлении епископов Вюрцбурга, в 1322 году Фрейзинга, в 1371 году Утрехта, в 1385-м – Констанце, в 1386-м – Камина в Померании, в 1390-м – Пассау. В 1270-м году от отравленной гостьей погиб польский епископ Ладислас. Такое святотатство, как использование хлеба жизни в качестве орудия убийства, было, по-видимому, весьма обычным делом после случая с епископом Магеллона, описанным в предыдущей главе. Благодаря расследованию, проведенному епископальной юстицией и двумя францисканскими следователями, нам хорошо известна история епископа Авиньона Бертрана Эмини. Этим прелатом были недовольны могущественные местные фамилии. Кто-то засматривался на завидную авиньонскую кафедру, кого-то не устраивала политика сторонника авторитарной линии Бонифация VIII, каковым являлся, по-видимому, Эмини. Как бы то ни было, в 1305 году каноники организовали заговор с целью отравления епископа. Члены кафедрального капитула во главе со своим дуаеном прямо посреди епископского дворца обсуждали, сколько надо заплатить повару за исполнение преступления. Злодейский замысел был раскрыт, реализовать его не удалось. В акте расследования покушение, исходя из положения жертвы и модус операнди злоумышленников, квалифицировалось как преступление против природы. С точки зрения существовавших между заговорщиками и епископом связей, дело признавалось преступлением предательства. Члены капитула собирались убить человека, обладавшего над ними двойной властью, институциональной и домашней. Они нарушили долг верности, как служители церкви и как слуги. При всем том, виновным удалось избежать наказания. И даже не потому, что отравление не состоялось. Правовая система того времени уравнивала преступление и подготовку преступления. Дело в том, что обвиняемые пользовались поддержкой могущественных местных семей. Несчастного прелата перевели в 1310 году во Фрежус, где он находился в большей безопасности. Очень может быть, что слухи об отравлениях епископов возникали как отклик на подобные дела. Как бы то ни было, они возникали снова и снова. В 1313 году ответственным за смерть епископа Шалонского объявили его преемника Пьера де Латии. После этого наступила некоторая передышка, однако князья церкви продолжали оставаться преимущественными жертвами отравлений. В 1350 году скончался кардинал Ганнибалдус, отравленный римлянами. В ноябре 1373 года умер посланный во владение короля Наварского кардинал Ги де Булонь, и опять говорили о яде. Филипп Алансонский, архиепископ Ожский, имел могущественного врага короля Франции Карла V и жил в страхе перед отравлением. В 1375 году он заказал своему врачу Франциско Казини из Сиены трактат о ядах. Вероятно, за неимением сочинения подобного рода скончался в 1388 году епископ Лана Пьер Эслен де Монтегю. Незадолго до этого он выступил перед духовенством в Реймсе за освобождение Карла VI от опеки дядьев. Некоторые посчитали, что столь недвусмысленно выраженная позиция задела сторонников продолжения опеки над королем, и прелат якобы поплатился жизнью за свою прямоту. Так ли это было? Хронист Жан Жувеналь дес Юрсен писал, что во вскрытом теле обнаружили яд, и добавлял, что отравленный приказал не преследовать убийцу, которого отлично знал. В данном случае клириков подозревали не как таковых, а как участников политического процесса. Напротив, объектом покушений колдунов и колдуний становились как раз представители церковных властей как таковые. В XV веке церковная юстиция преследовала ведьм все ожесточеннее. Прислужникам дьявола приписывалось оружие, которое заставляет вспомнить древнее определение «венефикиум», то есть отравление материальным ядом в сочетании с мистическим заклинанием. Цель средневековых «венефики» состояла в ослаблении господства церкви и ее репрессивной силы. Епископ Оснабрюка погиб в 1436 году от яда, состряпанного диаконом, дополнявшим его действия магией. Архиепископа Эмбрюна отравила, как считалось, 60-летняя ведьма, использовавшая ядовитый порошок, приготовленный из лобковых волос и плоти ребенка. В 1461 году умер дуаен церкви Нотр-Дам в Арасе Жак Дюбуа, непримиримый гонитель вальденсов. Говорили, что причиной безумия, язв на теле и смерти архиепископа явились колдовство и яд. В Риме XV века о ведьмах ничего не было слышно. Тем не менее, преждевременная смерть прелатов случалась часто. Слухи возникали как в городе, так и при папском дворе. Приближенный миланского герцога кардинал Виталески в 1433 году внезапно скончался в тюрьме, успев произнести всего лишь одно слово «велено» по-итальянски «яд». Кардинал Сен-Сикст умер в 1474 году, снова велено. Кардинал Борджиа, епископ Мелфи, велено. В 1503 году окончили свои дни несколько прелатов. Джованни Мичиелли, кардинал Сент-Анджело, епископ Падуи, Вероны и Винченце, скончался после двух дней мучительной болезни, сопровождавшейся сильной рвотой. Неожиданно умерли кардинал Джованни Лапес, епископ Капуи и кардинал Джованни Батиста Феррари, епископ Модены. Кардинал Орсини скончался, находясь в заключении, что всегда порождает слухи. Вновь и вновь звучало «Велено, Велено, Велено». Папский престол в это время занимал Александр VI Борджиа. Ничего удивительного, что в 1510 году в сочинении «De Cardinalati» Паоло Кортези целую главу посвятил предохранению кардиналов от ядов, а поэт Дебеле в «Сожалениях» изображал Рим как средоточие предательств, злодеяний, убийств и, конечно же, отравлений. Пилаты-отравители. Высшие церковные иерархи не только подвергались отравлениям. Бывало, хотя и реже, что епископы выступали отравителями или считались таковыми. В подобных случаях речь шла о сохранении или достижении высокого положения. Самые интересные дела относятся к первым десятилетиям XIV века. В это время выдвигалось множество обвинений против высокопоставленных лиц. Папа Бонифаций VIII придерживался идеи авторитарной теократической власти, важнейшим элементом которой должны были являться тесно связанные с Римом епископы.